Пока производились розыски в первой деревне Такури, отряд заметил, что жители также покинули другую деревню. Это бегство подтвердило их подозрения, и, уничтожив деревню Такури, они направились к деревне Пикиор. Несмотря на то, что эта деревня была укреплена лучше других, жители не решились защищать ее. Отряд обыскал все хижины, и повсюду, так же, как и в деревне Такури, нашлось много предметов, принадлежавших погибшим офицерам и экипажу Мариона. Следы крови на всем доказывали, что владельцы их погибали мучительной смертью. Вторая деревня, так же, как и первая, была предана пламени. Затем, чтобы в полном объеме закончить свою карательную экспедицию, отряд на обратном пути спустил на воду две военные пироги и, взяв их на буксир, привел с собой в воды, где находился Маскарен. Сняв с них все, что могло пригодиться, пироги подожгли и отправили в море. И вот при зареве этого последнего пожара, 14 июля 1772 года, оба корабля, Костри и Маскарен, покинули бухту мучеников.